Тайная жизнь великих писателей. Лев Толстой. Родился 9 сентября 1828 года. Умер 20 ноября 1910 года. Национальность: русский. Знак зодиака: Дева. Главные произведения: «Война и мир», Анна Каренина. «Современники и соперники», Иван Тургенев. Литературный стиль: всезнающий, диалектический, изобилующий подробными описаниями героев. Мудрые слова: как ни пошло это говорить, но во всем в жизни, и в особенности в искусстве, нужно только одно отрицательное качество – не лгать. До произошедшего с ним посередине жизненного духовного перерождения Лев Николаевич Толстой жил как обычный русский дворянин, хоть и написал два самых занудных классических романа в мировой литературе. Вот как он описывает свои повседневные дела. «Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство. Не было преступления, которого я бы не совершил». Некоторым такой образ жизни, безусловно, покажется бурным, интересным и насыщенным, но для такой тонкой души Толстого это стало непосильным бременем. Он хотел чего-то большего, нежели забивать крепостных до смерти, а потом насиловать их вдов. Однако на поиски своего пути у него ушло почти полжизни. Толстой родился в богатой и знатной семье, состоявшей в родстве с самим Пушкиным. Учился он неважно, преподаватели говорили о нем: «Не может и не желает учиться». Большую часть юности он был занят азартными играми и лечением венерических заболеваний, при том, что довольно рано ощутил в себе литературный дар. К 30 годам Толстой уже успел опубликовать несколько крупных произведений, а также перечислять и разложить по полочкам свои проступки во внушительном по объему дневнике, который он считал чем-то вроде постоянно пополняемой автобиографии и исповеди. В своих записных книжках Толстой предстает человеком, одержимым смертью. Ветеран кровопролитной обороны Севастополя, Толстой дает детальное описание зверств и жестокости на поле боя. Он так боялся умереть, что иногда его ни с того ни с сего бросало в холодный пот. Писателю казалось, что старуха с косой уже притаилась у него за плечом. Еще одним напоминанием о бренности существования стала в 1860 году смерть его брата Николая. Примерно на середине четвертого десятка Толстой вообразил, что он уже слишком старый и уродлив для того, чтобы остепениться и насладиться нормальной семейной жизнью. Каково же было его изумление, когда в 1862 году миловидная Софья Андреевна Берс, дочь московского врача, согласилась стать его женой. Дальше последовал период относительного покоя и стабильности, в ходе которых Толстой 13 раз стал отцом и написал два своих главных творения – «Войну и мир» и «Анну Каренину». Эти романы принесли ему славу и упрочили благосостояние, но одновременно укрепили убежденность Толстого в том, что до сих пор он вел не самую достойную жизнь. Писатель погрузился в пучину душевного расстройства, к которому добавились и физические недуги. О Толстом говорили: «У него стальная мускулатура, а нервы как у кисейной барышни». Он страдал от ревматизма, кишечных расстройств, зубных болей, обмороков, малярии, тромбофлембита и тифозной лихорадки. Он также перенес несколько микроинсультов. Писатель явно переживал кризис среднего возраста, и в его случае этот кризис обернулся коренной духовной трансформацией. Толстой отказался от секса, выпивки, табака и мяса и посвятил себя делу христианского анархизма. Он стал жить по заветам Иисуса Христа, не признавая при этом православную церковь. Неудивительно, что среди церковных иереев у него нашлось не слишком много единомышленников. В 1901 году церковь и вовсе предала его анафеме. Однако у него была масса восторженных последователей из числа его собственных бывших крепостных, с которыми Толстой стал делиться своим внушительным состоянием. Причем супруга писателя так и не смирилась с этими приступами альтруизма. Вдобавок Толстой решил, наконец, что нашел корень всех своих бед. «Имя моей болезни – Соня», – как-то раз объявил он, разумеется, имея в виду свою жену. И хотя она выносила и воспитала многочисленное потомство, и 7 раз от руки переписывала «Войну и мир», новоявленный святой, поглощенный своими идеями, считал ее постоянным источником раздражения. А светская львица Софья Андреевна, в свою очередь, была напугана внезапным уходом мужа в духовные искания, которые она называла «недугом». В их загородное имение стали стекаться толпы паломников, что только усугубило ситуацию. К тому же супруга испытывала совершенно необъяснимое и логичное беспокойство по поводу решения Толстого отказаться от всех прав на собственность, в том числе от наследства и от доходов с книг. Когда же он начал раздавать деньги мешками, Софья Андреевна пришла в ярость. Последней каплей стал случай с коварным проживалой по фамилии Чертков, который уговорил выжившего из ума Толстого отписать ему часть имущества. Софье Андреевне все это надоело, и она взяла ситуацию под свой контроль. Она ходила за мужем по пятам, шпионила за ним, вооружившись театральным биноклем. Когда Толстой предложил развестись, Софья Андреевна пригрозила самоубийством. Узнав, что жена рылась в его дневниках, Толстой решил, что с него хватит. Глубокой ночью он выскользнул из дома, оставив жене записку, где благодарил ее за 48 лет совместной жизни. «Я делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста», – писал в записке 82-летний гений. «Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни». К несчастью, эти последние дни прошли на промерзшей железной станции, где писатель свалился с воспалением легких. В бреду, с длинной седой бородой, смёрзшейся в сосульку, он так и умер на полу в кабинете начальника станции. Произошло это 20 ноября 1910 года. Сын хана. Те, кто предупреждал мир об исходящей от русских угрозе и прочил миру пришествие нового Чингисхана, на самом деле были недалеки от истины. Во всяком случае, существует легенда, согласно которой Толстой приходился великому монгольскому полководцу прямым потомком. Прокатили. В 1901 году, при присуждении первой Нобелевской премии по литературе, Толстого назвали в числе главных претендентов, однако он так ничего и не получил. Чести стать первым лауреатом удостоился малоизвестный французский поэт со странной фамилией Сюлли-Прюдом. Никаких официальных объяснений не последовало, но, возможно, дело в том, что политические воззрения Толстого пришлись консервативно настроенному Нобелевскому комитету не очень-то по душе. Один из судей обвинял писателя в узколобой враждебности по отношению ко всем формам цивилизации. Что бы ни значила эта туманная фраза. Зато Толстой очутился в неплохой компании. По сходным причинам были отвергнуты Генри Кипсон и Эмиль Золя. Полное разоблачение. Первую брачную ночь 33-летний Толстой заставил свою 18-летнюю супругу прочитать те места в его дневнике, где описывались любовные приключения новобрачного с другими женщинами, включая крепостных крестьянок. Таковы были его представления об искренности и честности. Однако, с точки зрения Софьи Андреевны, подобная откровенность была излишней. На следующий день она написала в своем дневнике, что испытала отвращение, столкнувшись с такой грязью. «Скажи наркотикам нет». Толстой ничего не делал наполовину. Это касалось и его религиозных принципов. Поверив в то, что, исключив из рациона мясо, можно обуздать свои страсти, он стал строгим вегетарианцем и сел на жесткую диету, состоявшую из овсяной каши, хлеба и овощного супа. Он также отказался от курения и алкоголя и призывал крестьян из своих владений поступить так же. В своем очерке «Для чего люди одурманиваются» Толстой писал, что употребление одуряющих веществ заглушает совесть. «Внешние способы не вполне отвлекают внимание от сознания разлада жизни с требованием совести. Сознание это мешает жить. И люди, чтобы иметь возможность жить, прибегают к несомненному внутреннему способу затемнения самой совести, состоящему в отравлении мозга одуряющими веществами», писал Толстой. Говорите ли вы по-вавилонски? Будучи ярым поборником воздержания, вегетарианства и христианского анархизма, Толстой с не меньшей энергией отстаивал и эсперанто, искусственный язык, призванный объединить население всего мира, облегчив общение между представителями разных народов. По его собственным словам, эсперанто – очень легкий язык. Получив 6 лет тому назад эсперанскую грамматику, словарь и статьи на этом языке, я после не более 2 часов занятий был в состоянии, если не писать, то свободно читать на этом языке. Все, чему отдавался Толстой, становилось для него едва ли не святым делом. Изучение эсперанто и распространение его есть, несомненно, христианское дело, способствующее установлению Царства Божия, того дела, которое составляет главное и единственное назначение жизни человеческой. Писал он. Шоу продолжается, а брат нет. Для столь высокодуховного человека Толстой проявлял порой поразительную черствость. Он оставил своего брата Дмитрия умирать в гостинице в Орле и даже отказался бросить на него последний взгляд, поскольку тот презрел Господа и жил неправедной жизнью. Узнав в Петербурге о смерти брата, он в тот же день записал в дневнике. «Брат Дмитрий умер. Я нынче узнал это. Хочу дни свои проводить завтра так, чтобы приятно было вспоминать о них». А двоюродная тетка Александра Андреевна Толстая впоследствии оставила такую записку. «Через несколько дней он мне признался, что ходил тогда же в театр». Вот тебе и раз. К барьеру. Другим близким человеком, которому довелось столкнуться с не самым сердечным отношением со стороны Толстого, был писатель Иван Сергеевич Тургенев. Они долгое время крепко дружили, но потом пути их разошлись. По большей части из-за прогрессирующих странностей в характере Толстого. Однажды Тургенев посетовал на бронхит. Но безжалостный Толстой объявил, что это мнительность. «Выдумал какую-то болезнь, бронхит», – писал Лев Николаевич своей младшей сестре Марии 14 апреля 1856 года. «А я уверяю его, что бронхит не болезнь, а камень». «Мы созданы противоположными полюсами», – замечал Тургенев в письме Боткину от 24 апреля 1859 года. «Если я ем суп, и он мне нравится, я уже по одному этому, наверное, знаю, что Толстому он противен». Окончательный разрыв произошел во время обеда в поместье одного общего друга. Беседа текла мирно и непринужденно, пока Толстой вдруг не начал критиковать методы, используемые Тургеневым в воспитании внебрачной дочери Полины, жившей за границей. Толстой высказался в том духе, что если бы Полина была законной дочерью, Тургенев дал бы ей совсем другое образование. Разгневанный Тургенев вскочил со стула и даже замахнулся, но сдержался и пообещал прислать секундантов. Благодаря усилиям друзей поединок не состоялся, однако гиганты мировой литературы перестали разговаривать друг с другом. «Нам следует жить, как будто мы существуем на различных планетах или в различных столетиях», заметил Тургенев в письме Фету. Так они и жили, несмотря на близкое соседство, пока Толстой не ударился в религию и не начал рассылать перемирительные письма всем, кого он обидел, а таких нашлось немало. Тургенев принял извинения, но дружба их не возобновилась. Книга ни о чем? Простите, фанаты сериала «Сайнфелд», но рабочее название «Войны и мира» было вовсе не война, на что она нужна, как утверждала героиня этого популярного комедийного сериала Эллен Бенц, беседуя с русским писателем Юрием Тестяковым. Первоначальное название было шекспировское. «Все хорошо, что хорошо кончается». Верные поклонники. Толстой был одним из первых писателей, возведенных в культ. Можно даже сказать, что он сам организовал культ имени себя. В последние годы жизни писателя по его поместью бродило около 100 поклонников и последователей, мечтавших хотя бы подергать великого мыслителя за краешек плаща. Последнее слово. Толстой до самого конца оставался бунтарем. Когда он уже был при смерти, друзья настоятельно советовали ему помириться с православной церковью. Толстой отказался. «Даже на пути в долину смерти 2 × 2 = 6». Впрочем, это не более чем легенда. Настоящие предсмертные слова Толстого были более загадочны и не менее глубоки. «Пропасть народу, кроме Льва Толстого. А вы смотрите на одного льва. Мужики так не умирают». И затем уже в полузабытье он прошептал: «Люблю истину».